Глава первая. Разоблачение. Отчаяние ослабляет зрение и затыкает уши. Перед глазами нашими маячат призраки злого рока, а слышим мы лишь бешеное биение наших сердец. Калил Джибран. Октябрь 1992 года. Я, султана Аль-Сауд, принцесса изобличающей книги, считаю дни, терзаемые мрачным возбуждением и упадком сил. Книга, посвященная жизни женщин под вуалью, вышла в свет в Соединенных Штатах в сентябре. И теперь я живу под гнетом рока, ибо понимаю, что ни одно дело, большое или малое, доброе или злое, не проходит без последствий. Глубоко вздохнув, я тешу себя надеждой на анонимность среди членов обширного семейства Аль-Саудов. Безошибочный инстинкт, однако, подсказывает, что разоблачение неизбежно. Я борюсь с чувствами вины и страха, когда мой муж Карим врывается в дом, крича, что брат мой, Али, прервал поездку по Европе, а отец созвал семейный совет в своем дворце. Глаза мужа пылают, обычно бледное лицо покраснело от возбуждения. Похоже, он в бешенстве. Меня пронзило ужасающее предчувствие. Карим узнал о книге. Представив себя в подземной тюрьме, лишенной общения с любимыми детьми, я на мгновение поддаюсь панике и высоким голосом, который мне явно не принадлежит, выкрикиваю: «Что случилось?» Карим пожимает плечами. «Кто знает?» Ноздри его трепещут, он, сбиваясь, рассказывает: «Я напомнил твоему отцу, что у меня завтра в Цюрихе важная встреча, что мы с тобой к нему приедем после возвращения, но он потребовал отменить встречу и сегодня же вечером доставить тебя к нему». Карим несется в свой кабинет, размахивая руками и крича: «Три деловых свидания придется отменить!» Ноги становятся ватными, я опускаюсь на диван, осознаю с облегчением, что поспешила с выводами. Карим злится не на меня, он взбешен из-за нарушения делового ритма жизни. Слегка приободряюсь. Но угроза разоблачения отнюдь не миновала. Визит в отцовский дворец с каждым часом приближается. Симулируя веселье, которого не ощущаю, улыбаясь и болтая с Каримом, я вхожу в портал нового отцовского дворца. Следуем по толстым персидским коврам в обширную приемную. Отца еще нет, но мы с Каримом прибыли последними. Присутствуют 10 других выживших детей отца. Все, кроме меня, без супругов. Три мои сестры прилетели в Рияд из Джидды, две из Таифа. Нет ни старшей жены отца, ни ее детей. Возможно, их вообще нет во дворце. Внезапность этой встречи возвращает меня к мыслям о книге. Борюсь со страхом. Переглядываюсь с сестрой Сарой. Она знает о книге, единственная из всей семьи, и поэтому мысли ее — отражение моих. Обмениваюсь теплыми приветствиями с сестрами, единственный брат Али — исключение. Ловлю его мельком брошенный хитрый взгляд. Чуть ли не сразу после нас появляется и отец. 10 дочерей его почтительно встают, приветствуя человека, который дал им жизнь, но не дал ни искры любви. Я не видела отца уже несколько месяцев. Выглядит он изможденным и постаревшим. Наклонившись к его щеке, чтобы поцеловать, натыкаюсь на пустоту. Он уклоняется от поцелуя, и страх с новой силой сжимает мое сердце. Я понимаю, насколько была наивной, полагая, что Аль-Сауды заняты только стяжательством, что считают лишь деньги и ни во что не ставят книги. Отец строго приказывает всем садиться. Говорит, что собрал нас, чтобы сообщить пренеприятное известие. Чувствую на себе взгляд Али. Ощущаю его сладострастное предвкушение чьего-то страдания. Он всегда был падок на подобные вещи. Понимаю, что он знает о поводе этой встречи. Отец сует руку в большой черный портфель и достает оттуда книгу, которой никто из присутствующих ранее не видел. Книга на иностранном языке. Я в смятении. Может быть, я ошибаюсь? Мало ли книг на свете? Голосом, дрожащим от еле сдерживаемого гнева, отец сообщает, что Али недавно купил в Германии книжку, рассказывающую о жизни принцессы, глупой и испорченной женщины, не осознающей чести принадлежать к королевской семье. Он обходит комнату с книгой в руках. На обложке женщина — явная мусульманка в вуале на фоне турецких минаретов. У меня проскальзывает сумасшедшая надежда, что какая-нибудь пожилая принцесса, изгнанная из Египта, проживающая в Турции, написала разоблачительную книгу. С чего бы, однако, такая книга вызвала возмущение отца? Отец подступает ближе, и я читаю название немецкого издания. «Я — принцесса из дома Аль-Сауд». Моя книга. Книга обо мне. С автором книги я не вступала в контакт после того, как узнала, что повесть отдана крупному американскому издательскому дому. О том, что книга имела оглушительный успех и переведена на разные языки, не имела представления. Издали ее и в Германии. На какую-то долю секунды я ощутила ликование, тут же сменившееся диким ужасом. Кровь застучала в ушах, заглушая голос отца. Он зачем-то рассказал, как Али увидел эту книгу в аэропорту во Франкфурте, обратил внимание на семейную фамилию на обложке. Располагая временем и средствами, Али купил книгу и заказал ее перевод. Он предполагал, что в книге изложены женские сплетни какой-либо из многочисленных принцесс. Принявшись за чтение, он с первых же страниц узнал себя в одном из героев и все понял. Поняв же, прервал поездку и в ярости вернулся в Рияд. Отец велел изготовить копии перевода для каждого из участников встречи. По сигналу отца Али поднялся и принялся раздавать экземпляры перевода, состоявшие из отдельных листков, скрепленных резинками. Удивленный Карим пихает меня под локоть. Я выражаю недоумение до последнего мгновения и изображаю полное неведение. Отец выкрикивает мое имя. «Султана!» Я машинально встаю. Отец выпаливает пулеметной скороговоркой. «Султана, ты помнишь брак и развод сестры Сары? Помнишь выходки своих детских подруг? Смерть матери, поездку в Египет, свадьбу с Каримом, рождение сына? Помнишь, султана?» Я затаила дыхание. «Султана, если ты забыла, то прочти эту книгу». Он швыряет к моим ногам пачку листков. «Я не в состоянии пошевелиться, не знаю, куда спрятать глаза. Подними, султана», — приказывает отец. Карим поднимает стопку, в недоумении разглядывает верхний лист. Он поворачивается ко мне. «Что это, султана?» Я обмираю от страха. Карим роняет стопку, хватает меня за плечи, трясет, как куклу. Сердце вновь стукнуло, кольнула забытая детская мысль-страшилка. «Вот я сейчас умру, и его будет всю жизнь мучить совесть». Шея, кажется, сейчас сломается от сотрясения. Сильные руки у Карима. «Султана, ответь мужу!» — кричит отец. Время повернулось вспять. Я снова беззащитный ребенок, полностью зависящий от отцовского произвола. Как мне не хватает материнских объятий, защиты матери. Единственной силы, способной защитить от этого враждебного натиска. К горлу подкатывает комок. Много раз я повторяла себе, что свобода — это храбрость. Но храбрость подводит меня именно в тот момент, когда она более всего нужна. Я понимала, что если родственники мои прочитают эту книгу, они сразу все поймут. И я обречена. Ведь все они персонажи этой повести. Почему-то я считала, что мне ничего не грозит, поскольку в семье только Сара брала в руки книги. Даже сплетен о книге я не очень опасалась, мало ли кто и что говорит. И как раз мой братец, которого от упоминания о правах женщин передергивает, натыкается на эту книгу, поднимающую вопрос о положении женщин в стране. Этот демон Али разорвал пелену анонимности. Робко, из-под лобья, обвожу глазами комнату, встречаюсь с глазами сестер, отца, брата. Они вместе, и они против меня. Не прошло и месяца, и я разоблачена. Заставляю себя открыть рот, выдавливаю слова, которые произносит любой мусульманин, пойманный на недостойном деянии. Иншаллах. Бог хотел этого. Он желал этой книги. Али реагирует мгновенно. «Бог?» — презрительно бросает он. «Нет, не Бог. Шайтан возжелал этой книги. Не Бог». Али поворачивается к отцу и торжественно заявляет. «Со дня ее рождения живет в ней маленький дьявол. Этот дьявол и нашептал ей книгу». Сестры принялись шелестеть листочками, читать выболтанные семейные тайны. Поддержку я ощущаю лишь от Сары. Она подходит ко мне и кладет руки на плечи, утешая меня, успокаивая прикосновением. Карим успокоился, углубился в книгу. Заглядывая через плечо, вижу, что он читает о нашей первой встрече и последовавшем замужестве. Он сидит и вслух читает книгу. Гнев отца подстегивает Алии, разжигает его ненависть ко мне, и они с отцом дружно обличают мою глупость. Али обвиняет меня в измене всему святому. Измена? Я люблю Бога, страну, короля, именно в указанной последовательности, и не намерена терпеть этих обвинений. «Нет», — кричу я в ответ, — «я ничего не предала. Лишь серые посредственности могут обвинить меня в измене». Гнев вытесняет во мне страх. Я осознаю, что мужчины моей семьи — абсолютное доказательство того, что мир между мужчинами и женщинами возможен лишь тогда, когда один пол достаточно силен, чтобы полностью подавить другой. Сейчас женщины Саудовской Аравии получают образование, пытаются мыслить самостоятельно, и жизнь наполняется разногласиями и враждой. Нет, я не боюсь вражды, если речь идет о правах женщин, ибо этот фальшивый мир лишь закрепляет неравноправие. Вот только момент для отпора, для оказания сопротивления не слишком благоприятный. Вспыхнувший скандал заставляет меня забыть о мелочах. Страх вытеснил воспоминания о том, почему я попросила Джин Сессон записать эту историю. Я делаю усилие и вспоминаю, как утонула моя подруга Нада, как попала в заточение Самира. Пытаюсь трезво взвесить, тронули ли их судьбы сердца читателей. Еще до опубликования книги я понимала, что эти эпизоды не покажутся убедительными, если читатель не вникнет в варварские взаимоотношения полов в моей стране, в примитивность вековечных обычаев. Вспомнив о своих несчастных подругах, я чувствую прилив сил и уверенности. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них в бой. Да, меня разоблачили, но так что же? Я все еще жива. Решающий момент. Ощутив прилив сил, я встаю против врагов. В моих жилах течет кровь деда Абдул-Азиза, великого воина. Еще в детстве я представляла наибольшую опасность для противника, когда ощущала угрозу. Храбрость рождает решимость. Я вспоминаю доброе лицо человека, угощавшего маленькую девочку сочными финиками. В голову приходит дикая идея. Без колебаний я перекрываю шум. Выкрикиваю: «К королю!» Шум обрывается. Отцу кажется, что он ослышался. Он переспрашивает: «К королю?» Али пренебрежительно отмахивается: «Король тебя не примет». «Примет! Ведите меня к королю! Я хочу изложить королю причины, заставившие меня написать эту книгу, рассказать ему о трагической судьбе женщин в стране, которую он управляет. Я во всем признаюсь и покаюсь, но только королю». Отец искоса смотрит на Али. Оба озадачены. Взгляды их говорят: благородство — штука хорошая, но до определенного предела. Я настаиваю. Я хочу излить душу перед королем. Что ж, я неплохо знаю короля. Он терпеть не может конфронтаций, он накажет меня. И я чувствую, что нужен кто-то за пределами Саудовской Аравии, чтобы люди узнали обо мне. Но прежде чем я пойду к королю, я должна поговорить с кем-нибудь из иностранных корреспондентов. Пусть меня накажут, но я не хочу, чтобы обо мне забыли. Пусть мир узнает, как в этой стране обращаются с теми, кто говорит правду. Я направилась к телефону, стоящему на маленьком столике возле двери, собираясь рассказать кому-нибудь о моей участи. Я отчаянно пыталась вспомнить номер представительства какой-нибудь иностранной газеты. Сестры заплакали, умоляя отца остановить меня. Карим вскочил, рванулся к телефону и остановился между мной и аппаратом. С суровым выражением лица он поднял руку и указал мне на кресло, как на колоду палача. Несмотря на серьезность момента, что-то в выражении лица Карима развеселило меня, и я рассмеялась. Мой наивный муж до сих пор не усвоил, что для того, чтобы заставить меня замолчать, он должен закопать меня в землю. А на это он не способен. Я знаю, что Карим не способен на насилие, и пользуюсь этим. Мы с Каримом замерли друг против друга. Нагнетая драматизм, я кричу: загнанный в угол зверь опасен для охотника. Всерьез взвешиваю возможность протаранить Карима, врезаться ему головой в живот. В этот момент подает голос самая старшая из нас, 10 сестер, Нура. Хватит криков. Так ничего не решить. Слуги все слышат. Нура — единственная из дочерей, к которой отец испытывает какое-то чувство. Отец делает усмиряющий жест рукой. Карим ведет меня за руку к креслу. Отец и Али стоят на прежних местах. С момента опубликования книги я жила в страхе, и этот страх лишил меня сил. Теперь же я мобилизовалась. Я понимаю, что выдать меня властям — последнее, на что готовы мужчины семьи. Теперь разговор идет о том, как сохранить в тайне мою причастность к изданию книги. Мы понимаем, что соотечественники потратят немало времени на то, чтобы сообразить, что это за принцесса, о которой идет речь в книге. Все согласны, что непосвященный житель страны, не входящий в королевскую семью, не в состоянии решить эту задачу. Да и для ее членов задача практически непосильная, ибо все, что касается женщин, традиционно удерживается в секрете. С точки зрения отца, реальную опасность представляют лишь близкие родственники по женской линии, наезжающие в гости. Беспокойство вызывает замечание Тахани о том, что одна из престарелых тетушек, которая была свидетельницей неудачного замужества и развода Сары, еще жива. Но Нура умеряет ее опасения сообщением, что несколько дней назад этой тетушке поставили диагноз «старческое слабоумие». Так что если она что и услышит о книге, то вряд ли поймет, а если что-то скажет, то ее слова теперь никто всерьез не воспримет. Все вздыхают с облегчением. Я этой престарелой тетушке не боялась. Она тоже своеобразная черная овца в стаде. Я знаю ее лучше других. Когда-то она жарко шептала мне в ухо, что поддерживает мои свободолюбивые устремления. Она хвасталась, что была первой в мире феминисткой еще тогда, когда в Европе женщины не задумывались над подобными проблемами. Она рассказала, что в день свадьбы настояла, чтобы деньгами от продажи овец распоряжалась она, а не муж, потому что она считает в уме, а ему нужна палочка, чтобы царапать числа на песке. Ее муж, к тому же, никогда не думал брать себе еще одну жену, часто говоря, что и тетушке моей ему хватает с избытком. Смеясь беззубым ртом, тетушка поучала меня, что для того, чтобы удержать мужчину и управлять им, нужно уметь управляться с его кожаной палкой, уметь сделать ее твердой. В том возрасте я еще не имела представления, что это за кожаная палка. Позже я улыбалась, представляя, как сотрясалась их палатка, когда тетушка управлялась с кожаной палкой мужа. Муж ее умер рано, и тетушка, нежно к нему привязанная, так и не вышла замуж вторично. А признаниями тетушки я ни с кем не делилась, не желая поставить ее в неловкое положение. В течение нескольких часов семья моя копалась в страницах книги, убеждаясь, что никто из ныне живущих не посвящен в затронутые там семейные тайны. В конце концов, все облегченно вздохнули. Я почувствовала что-то вроде гордости. В заключение отец и Али напомнили сестрам о необходимости помалкивать об этой встрече дома, а мужьям сообщить, что речь шла о чисто женских проблемах, недостойных их высокого внимания. Отец строго приказывает мне не выходить на публику и не упоминать о моем преступлении. То, что книга рассказывает о моей жизни, должно остаться строго охраняемой семейной тайной. Отец напоминает, что неповиновение грозит неприятностями, включая, возможно, тюремное заключение, не только мне. Оно ударит по всем мужчинам семьи, включая и моего сына Абдуллу. Патриархальное общество Саудовской Аравии презирает мужчин, которые не в состоянии держать женщин в повиновении. Я скромно опускаю глаза и обещаю полное послушание. Сердце мое радуется, ибо я понимаю, что теперь мужчины семьи скованы со мной одной цепью, что их господствующее положение порабощает их так же, как и меня. Прощаясь с отцом и братом, я сознаю, что абсолютная власть отравляет власть имущего. Мужчины моей семьи не могут наказать меня без риска для себя. Брат Али, которому не удалось пустить кровь своей сестре, крайне недоволен. Он бы с удовольствием засадил меня под домашний арест, но он не хочет подвергать риску свое положение в обществе. Я прощаюсь с ним особенно тепло, — шепчу ему на ухо. Помни, Али, не каждый, кто в цепях, покорен и покорен. Победа! Карим по дороге домой мрачен и упрям. Курит одну сигарету за другой, придирается к водителю-филиппинцу. Я смотрю в окно на улице Рияда и ничего не вижу. Готовлюсь ко второму сражению. Понимаю, что гнев Карима падет на меня. И вот мы уединились в спальне. Карим хватает листки, начинает читать вслух о себе, читает то, что его оскорбляет. Внешне мудрый, сама доброта, а нутро у него коварное и своекорыстное. К моему разочарованию, он всего лишь оболочка, под которой мало что скрывается. Я ощущаю к нему симпатию и сочувствие. Действительно, кому приятно читать о себе такое? Понятны его гнев и боль. Однако подавляю сочувствие и заставляю себя вспомнить о тех действиях моего мужа, которые у меня вызывали боль и гнев. И я не знаю, плакать мне или смеяться. Поведение Карима веселит меня. Он потешно жестикулирует, топает ногой. Я вспоминаю представление египетского кукольного театра, которое посетила на прошлой неделе во дворце моей сестры Сары. Прекрасные куклы были одеты в саудовские наряды. Карим напоминает Гоху, симпатичного, но эксцентричного персонажа арабских сказок. Гоха в той пьесе сказки дурачился на сцене, попадал то и дело в затруднительные положения и выпутывался из них. Я с трудом сдерживаю смех. Кажется, Карим сейчас рухнет на пол и забьется в истерике, как избалованный ребенок. Он ругался, багровел от гнева и стыда, как мне казалось, от того, что не мог справиться с женой. Карим уставился на меня пылающими глазами. «Султана! Не смей улыбаться! Я очень зол!» Все еще раздираемые эмоциями, я спрашиваю. «Но ты ведь не отрицаешь, что все написанное — правда?» Не обращая внимания на мои слова, с упорством, достойным лучшего применения, Карим продолжает выискивать оскорбительные пассажи, задевающие его личность и характер, напоминая жене, из-за чего она оставила его несколько лет назад. Переходя на крик, он читает. «Как я хотела увидеть своим мужем воина, человека, которого ведет по жизни огонь праведности!» Голос отказывает ему, и он сует листок мне под нос, тыча пальцем в слова, которые кажутся ему наиболее оскорбительными. 6 лет назад у султана обнаружилось венерическое заболевание. Прижатый к стенке Карим сознался, что неоднократно и регулярно встречался с чужими женами. После этого случая он пообещал прекратить незаконные развлечения, однако султана говорит, что обещание это осталось невыполненным. Карим слишком слаб, чтобы устоять перед соблазном. Любовь их оказалась недолговечной, но султан решила остаться с мужем, продолжить борьбу ради дочерей. Этот фрагмент действует на Карима так глубоко, что я боюсь, как бы он не разрыдался. Он обвиняет меня в том, что я отравила рай, что наша жизнь была совершенной. Надо признать, за последний год я снова стала доверять Кариму. Вернула ему часть прежней любви. Но в моменты, подобные этому, я не могу не возмущаться его трусостью, трусостью мужчины-соотечественника. Его не интересует, чем я рисковала, рассказывая о трагических судьбах женщин его страны. Его не интересуют эти несчастные женщины. Он обеспокоен лишь тем, что о нем написано в книге, и тем, что его обидели несколькими фразами. Я говорю мужу, что он и другие мужчины семейства Аль-Саудов, властители страны, должны использовать свою власть для проведения реформ. Он пропускает сказанное мной мимо ушей, и я понимаю, что мужчины этого семейства не пожелают рисковать ради своих женщин. Они слишком любят власть. Карим несколько успокаивается, когда я напоминаю ему, что вне семьи никто, кроме автора, не знает, кто он такой. А в семье все его и без книги знают, как облупленного. Карим садится рядом со мной и поднимает пальцем мой подбородок. С неподдельным ужасом он произносит: «Как ты могла сказать этой Джин Сессон о моей болезни?» Я заливаюсь краской стыда, а Карим укоризненно качает головой, упрекая непослушную жену. «Для тебя нет ничего святого, султана». Наши скандалы часто завершаются изъявлениями доброй воли. И этот вечер закончился проявлением ласки и привязанности. Странно, но Карим говорит, что никогда он не любил меня сильнее, чем теперь. Муж стал ухаживать за мной, и я не осталась к этому равнодушной. Ему удалось пробудить во мне то, что я полагала угасшим навек. Поражаюсь своей способности одновременно любить и ненавидеть этого человека. Позже, когда Карим уже заснул, я лежала рядом с ним и вспоминала события этого дня. Несмотря на счастливый конец, на обещание семьи защитить меня, продиктованное страхом перед королевским гневом, на возобновление отношений с Каримом, я не могу успокоиться, пока в моей любимой стране не произойдут существенные сдвиги в сфере положения женщин. Нынешняя ситуация толкает меня на продолжение моей рискованной деятельности. Я спрашиваю себя, разве я не мать двух дочерей? Разве я не должна заботиться о их будущем, о будущем их еще нерожденных дочерей? Снова вспоминается кукольный спектакль, который я смотрела вместе с младшими детьми Сары. И лицо мое смягчает улыбка. Вспомнились слова смешной, но мудрой куклы Гохи. Верный Салуки, пустынный пес, не перестанет лаять в защиту хозяина, если ему бросят одну единственную косточку. «Не перестанет!» — восклицаю я громко. Карим забеспокоился, зашевелился. Я погладила его затылок, прошептала ему на ухо ласковые слова, стараясь убаюкать его. В этот момент я уже понимаю, что не сдержу обещания, данного под давлением. Пусть мировая общественность решает, когда мне замолчать. Я буду изобличать сокрытое молчанием неравноправие женщин до тех пор, пока люди не перестанут меня слушать, пока не перестанут интересоваться участью саудовских женщин. Такова моя судьба. Я приняла решение. Вопреки данным мной обещаниям, я свяжусь с Джинсессон. Нам предстоит еще поработать. Я закрываю глаза и засыпаю не той женщиной, что проснулась сегодня утром. Я полна решимости, и я знаю, что вновь пускаюсь в рискованный путь, но не отпугнет меня ни жестокое наказание, ни даже смерть, ибо поражение гораздо горше. Поражение длится вечно.